Глава 22. Покинув корабль «Беглец», два путешественника преодолели пустующий ангар, где он стоял, и перешли в соседний, размером превышавший предыдущий раз в 10. Здесь находились три корабля различной конфигурации, и тут же Иван увидел местных аборигенов. Их худощавые тела, напоминавшие тростинку с веточками ног и рук, были затянуты в зеленые комбинезоны. Двухпалые, крупные для тонкого тела стопы носили раздвоенные для пальцев желтые боты, и трехпалые руки были затянуты в желтые перчатки почти до локтей. И только голова аборигенов удивила Ивана. «Одуванчики», — подумал он, когда увидел первых работников ангара. Голова аборигена напоминала пушистый шар, бело-желтого цвета. Из густой, торчавшей во все стороны шерсти, выглядывали черная маленькая моська и большие янтарные глаза. И вот таких людей и растений в ангаре было несколько десятков. Работа здесь кипела. Один корабль был наполовину разобран или собран. Иван не знал этап деятельности рабочих. На двух вошедших путников никто не обращал внимания. Каждый абориген занимался своим делом. «Какой наш?» Рассматривая крупные корпуса космических кораблей, спросил Иван. «Вон тот, серенький», — указал на торчавший вперед двумя сардельками турбин корабль «Руй». «Ого, какой он большой!» — поразился Иван. «Ты таким управлял?» «Я разными управлял», — кивнул Руй и махнул одному из рабочих. «Арююк!» Одуванчик быстро зашагал в их сторону. «Мы нашли ваши космокостюмы», — сказал он, подойдя. «Они в командной рубке». «Спасибо, уважаемый», — пожал руку аборигену Руй, и Иван повторил его действия. Их новый корабль в высоту не превышал 10 метров, зато в длину вытягивался на все 50. Очень порадовало вооруженное оснащение. Иван заметил гамма-импульсные установки, лазерные пушки и еще какие-то орудия, модификацию которых ему не удалось распознать. Внутри космического челнока коридоры шли параллельно и между палубами соединялись лестничными трапами. Лифтов Иван здесь не заметил. Космокостюмами, как их назвал абориген, оказались аналоги облегченного кегрода, непривычной Ивану конфигурации. Облачившись в новые одеяния, путешественники уселись в противоперегрузочные кресла, которые сразу пристегнули к себе новых хозяев, зафиксировав тела. Руй быстро заработал пультом управления, находившимся на обоих подлокотниках, а основная панель приборов вывела вертикальные голоэкраны, отмечая все действия, проходившие на данный момент по кораблю. «Готов к старту», — громко сказал Руй, и ему ответили. «Открываем шлюз. Звездного вам пути». «Спасибо, Арююк», — ответил Руй. Иван удивленно уставился в иллюминаторное окно. Железные шлюзовые ворота перед ними вдруг потеряли цвет металла, становясь полупрозрачными, и сквозь них стал виден пейзаж снаружи. «Ух ты!» — усмехнулся Иван. «Фантастика!» Руй на него не обращал внимания, весь поглощенный управлением кораблем. За воротами серело небо и мокрело окружающее пространство. Дождь лил, как из ведра. Корабль медленно выплыл наружу, набирая высоту и оставляя под брюхом нескончаемые леса с затерянными среди них ангарами. Пока они двигались к орбите, Иван направлял наружные камеры в разные стороны, разглядывая уменьшавшуюся планету. «Я вижу здесь сплошные леса», — внимательно смотрел по всем выведенным экранам Иван. «Да, эта планета малообитаемая. Здесь есть несколько колоний и все», — кивнул Руй и указал рукой. «Вон ее коры, можешь запомнить. Ребята на яхте гостеприимные, и здесь можно кое-что приобрести». Он хлопнул по подлокотнику, улыбнувшись. «А почему ее не осваивают?» – спросил Иван. «Это же целая планета». «Не знаю». Пожал могучими плечами Руй и запустил ускоритель галоквантового прыжка. Первый прыжок прошел легко, и Иван порадовался их новому кораблю. Он посмотрел на пилота и спросил. «Руй, а ты у этих лохматоголовых не узнал про оружие?» Напарник глянул на соседа. «Не наглей, бес. Я и так достаточно переплатил за этот корабль». «А мое мнение не пробовал узнать?» – помотал головой Иван. «Я бы сам все оплатил, если у них имелась связь с Галабанком». Руй смутился и, не поворачивая головы, сказал. «Прости, не подумал». «То он уверенно думает, то забывает подумать», – вздохнул Иван, и корабль совершил очередной прыжок. Сколько было прыжков, Иван сбился со счета. Теперь продолжался обычный, но очень долгий полет, пока галоквантовые ускорители отдыхали и заряжались. За иллюминаторным окном стояла кромешная тьма космоса, совершенно не радуя глаз, потому что нечему было радоваться. Сейчас Ивана осчастливили бы даже поля астероидов или мелкие холодные точки далеких звезд, которые обычно усеивают бесконечное пространство, но иллюминатор был совершенно черным. «Слушай, друг, я, конечно, тебе полностью доверяю, но...» Иван озадаченно смотрел то на экраны приборов, то в иллюминаторное окно. «Что тебя смущает?» – спросил Руй. «Я бы не стал утверждать, что меня что-то смущает. Вот только я не могу понять, куда мы так долго и так пусто летим». «Ты про мертвый космос?» – уточнил пилот. «Примерно ты мою мысль уловил», – кивнул Иван. «А я ведь до сих пор не знаю, на что подписался. Хотя плату за заказ уже получил в виде побега из тюрьмы. Я правильно излагаю?» «Все верно, продолжай», – разрешил Руй. «Продолжаю», – развернулся в кресле к собеседнику Иван. «Вот мы сбежали, я даже медальончик получил». Он достал из-за пазухи генератор помех и посмотрел на него. «Но что же мы так долго ползем в этом совершенно пустом пространстве? У нас случайно внезапно бензин не закончится или какая там энергия к движкам, пока мы не доберемся до нужной точки?» «Бензином, я понимаю, ты назвал полетное топливо», – поддержал затеянную Иваном игру Руй. Иван сделал изумленное лицо. «О, ты прям догада!» Руй улыбнулся и указал на иллюминаторное долькообразное окно. Иван посмотрел, куда ему указали, и по рукам пробежали мурашки. Слабые отсветы их корабля из черноты космоса, на них и надвигалось что-то гигантское и бесформенное. «Это что?» – немного напрягся Иван. «На карте лучше видно», – мотнул головой Руй, указывая на выведенную над панелью светящуюся карту космоса. Иван посмотрел на несимметричное, как ему представилось на первый взгляд, изображение, но голографический рисунок показал, что все блоки, выровненные по линиям, располагались в строгом порядке. Он перевел взгляд в окно. Столько времени полета не было ничего, и тут вдруг на тебе, дрейфующий в вакууме объект. Нет, объектище. «Что это, Руй?» Заинтересованно, даже взволнованно, вновь спросил Иван. «Это ЗДС. Заправочная доковая станция». Все же ответил Руй Ива и включил связь. «Цистерна 7-43-043. Ответь следопыту». В тот же миг несуразное скопление и нагромождение спаренных в мнимом беспорядке блоков заправочной станции вспыхнуло множеством огней, оживая наружными агрегатами, среди которых Иван заметил и многочисленные орудия. «Видим тебя, следопыт», – послышался осипший голос. «Причаливай к 18-му крану». «Принял. Координаты получил», – ответил Руй, направляя следопыт к заправочному месту. «И что, он здесь постоянно висит?» – продолжил расспрос Иван. «Кто вообще сюда поставляет им горючее? Да и какое тут горючее?» «Ты что, такие никогда не видел?» – поразился Руй. «Где вы заправляли свои корабли?» Иван понял, что он до сих пор еще новичок во Вселенной. «Во-первых, я не помню, чтобы мы бегали с канистрами и переливали космическую горючую жидкость. А во-вторых, «Нас заправляли на базе, либо на планетах», — ответил Иван. «А, ясно», — кивнул Руй и принялся объяснять, повторяя за собеседником. «Во-первых, полетное топливо бывает разное, например, жидкостно-энергетическое. Это дополнительное для больших и сверхбольших кораблей. Жидкое топливо помогает насытить энергетические модули со замкнутым в них дивриниумом, минералом, содержащим и накапливающим энергию для полета. Но на самых дорогих кораблях ставят двигатели почти на чистом сифлонии. Это самые мощные двигатели. Там даже нет дополнительных блоков с модулями ускорителей скачков. Система двигателей просто имеет подключение к модулю создания прыжка или квантомемового скачка. В общем, это все сложно для понимания». Усмехнулся Руй, видя, что голова Ивана начала дымиться от всего услышанного. «Во-вторых, на таких ЗДС обычно заправляются грузовые караваны, и такие же караваны раз в полгода поставляют топливо. Вообще, ЗДС по обитаемому космосу несчетное количество. Главное знать координаты». «Ты знаешь?» «Порядком», — ответил Руй. «Позже тебе скину». «А как сюда заправляют? Прилетают с цистернами, подключают шланг и качают насосами? Сколько же времени на это уходит? И какие должны быть топливные караваны? А энергетическое топливо как?» Рассматривал станцию Иван, укладывая услышанное у себя в мозгу. Сколько сотен километров тянулся этот заправочный док, Иван не знал, но станция оказалась нереально огромной. «Ты не смотри на сам размер станции. Тут не сплошные емкости разной энергии. Большая часть — это защитный кожух. Я даже представить не могу, если там что-то полыхнет. Взрыв, наверное, будет размером с галактику. В общем, вся эта энергия, какого бы рода она ни была, содержится в защищенных пространствах», — продолжал объяснять Руй. «А так, Бес, ты был прав. Пока мы доберемся до твоей лаборатории, нам по дороге понадобится несколько заправок. Это пока первое». Вспомнил начало разговора Руй, пристраиваясь к манипуляторам рядом с выведенной на стене цифрой 18. «Куда же мы все-таки летим?» — спросил Иван. «Если ты не догадался, значит, ты не знаешь того места», — улыбнулся Руй. «Поэтому лучше, чтобы ты сам это увидел». «Какой ты все-таки загадочный», — усмехнулся Иван, все еще мысленно пытаясь разобраться во всех этих заправочных энергиях. Борт дока раскрылся, выпуская два разных по диаметру и структуре рукава, которые сами пристыковались к правому борту их корабля. «А как проходит оплата заправки?» — спросил Иван, разглядывая все данные корабля. «Через Галабанк». «Давай я оплачу заправку», — предложил Иван, — «а то чувствую себя безбилетником». «Я не против», — кивнул Руй. «Вон то окошко открой и введи номер кода для оплаты». Иван ввел личный код и удивился. «Дорогая заправка выходит», — хмыкнул он. «На дальние расстояния всегда так, а нам очень далеко. Хотя, если бы у нас была насадка с квадридитом, то мы бы вдвое сэкономили топливо, совершая более дальние прыжки», — сказал Руй, переключая на запасной модуль. «Поясни», — попросил Иван. «Я не знаю, что это». «Квадридит — это, образно выражаясь, обогатительная смесь. Диффузный искусственный кристалл, в котором большая часть сифлония. Сифлоний – штука дорогая. Он один из основных минералов, выделяющих мощную энергию, входящих в состав полетного топлива». Сознанием дела начал объяснять Руй. «Только если галоквантовые ускорители корабля устарели, то при такой мощной перегрузке во время прыжков ты можешь просто взорваться». «А куда эту насадку вставляют?» — усмехнулся Иван. «На центральном блоке двигателей возле распределителя потоков имеется гнездо для соединения с насадкой. В общем, покупаешь небольшой агрегат, делаешь впрыск, усиливая энергию ускорителей и двигателей, после чего превышается мощность их работы. «То есть движки начинают работать с надрывом», — кивнул Иван. «Это опасно». «Если твой корабль не древняя развалюха, то ничего страшного нет. Все предыдущие этому поколению и новые модели всех классов к такому приспособлены». «Ободряюще», — улыбнулся Иван. «И где такую насадку приобрести?» «А вот с этим немного сложно», — вздохнул Руй. «Обычно такие улучшения продают только на теневых рынках. Они не совсем законные». «Почему?» – удивился Иван. «Корабли делают с таким гнездом впрыска, а пользоваться запрещают?» «На самом деле это гнездо не для такого улучшения», – помотал головой Руй. «Зато мастера сделали для надсадки аналогичное соединение. Вот теперь барыги торгуют такой нужной, но дорогой вещью». «Оно того стоит?» – спросил Иван. «Да». На заправку ушел час времени, и как бы Иван ни пытался разглядеть обитателей заправочного дока, никто в форточку не выглянул. «А как они узнают, кого заправляют?» – наконец спросил у напарника Иван. «Для чего?» – не понял Руй. «Не знаю», – пожал плечами Иван. «Им без разницы?» «Это никому не относится, сами себе хозяева, заправляют всех, кто нуждается в этом». «А как с пиратами? Никто не покушается на такое богатство?» – полюбопытствовал Иван. «Почему же? Бывает и такое, но редко», – ответил Руй. «Во-первых, пираты также нуждаются в заправке своих кораблей. Во-вторых, ты видел их вооружение, похлеще, чем у военных рейдеров будет». Да и как только случается такой инцидент, работники станции посылают сигнал о помощи на всех частотах. Часто бывает, им помогают рейдеры, они все-таки закон вселенной. Но у некоторых заправочных корпораций есть свои службы безопасности. На сигнал тут же слетаются боевые корабли, и... ты сам понимаешь. Усмехнулся рассказчик. Также бывают совсем независимые, как вот этот. И некоторые подозревают, что это собственность пиратов. «Я был на пиратском бастионе. Там вроде при себе заправочные станции. И не слышал про такие вот их владения», — указал рукой на окно Иван. «Ты шутишь?» — возрился на него Руй. «Да даже если и так, то... думаешь, они одни такие, те пираты? Пиратов по вселенной хватает. Также у каждого свой кодекс чести». С возможными пространственными владениями. «Вот даже как!» – озадачился Иван. «Ты откуда такой свалился?» Внимательно посмотрел на собеседника Руй. Тот пожал плечами и ответил. До обучения на базе жил себе спокойно на тихой планетке и не интересовался, что происходит вокруг меня. Почти не соврал Иван. «Ну ты даешь!» – усмехнулся Руй, отключая заправочные рукава. «Звездного вам пути!» Послышался осипший голос оператора заправочного дока. «Спасибо!» Ответил Руй, отводя корабль в сторону, готовясь к новому прыжку в пространстве. «Слушай, а почему мы делаем только галоквантовые прыжки? Ведь квантомемовый скачок может доставить почти в любую точку Вселенной!» Вдруг спросил Иван. «Ты правильно сказал, почти!» Кивнул Руй. «Но в то место, куда мы летим, лучше аккуратно подлетать». «Звучит как угроза», — нахмурился Иван. «Я тебе позже объясню», — подмигнул Руй и добавил. «Корабль готов к галоквантовому прыжку. Экипажу занять противоперегрузочные места». Иван вновь смотрел в черноту пустого космоса. «О, всезнающий пилот этого корабля!» Серьезным видом обратился к напарнику Иван. «Ты случайно не знаешь, почему мертвый космос такой мертвый?» Руй усмехнулся артистичности компаньона. «Ты имеешь в виду полную черноту, без мириад далеких звезд?» «Ты зришь в корень?» Продолжал дурачиться Иван, подняв вверх указательный палец. «Не знаю», честно признался Руй. «Возможно, в таких секторах Вселенной уже погасли все звезды, либо наоборот, не зародились». «Да это-то понятно», — Отмахнувшись, ответил Иван, перестав кривляться. «Но почему здесь не видно других звезд? Ведь там...» Он махнул рукой назад. «Мы видим звезды, свет которых доходит до нас аж после того, как они сами потухли, перестали существовать. А здесь мы вообще ничего не видим». Руй задумался. «Такое ощущение, что здесь проходит какое-то преломление самой сущности Вселенной», – размышлял Иван. «Зачем ты так умно говоришь? У меня мозг закипел от твоих слов». Серьезным видом пошутил Руй. Иван улыбнулся, ему все больше нравилась раса Руиева. Они понимали юмор.